Я знаю вас. Здоровы ли вы? Для продолжения недостает воображения. Признаться надобно, не нам, сугробов северных сынам, приноравляться к детям юга. Метелей дух не создал нас для их блистательных проказ. К чему неловкая натуга? Смеются наши образцы. Живых не дразнят мертвецы. Скрывать лицо под маской душной, как ведает читатель мой, нельзя девице молодой, закону светскому послушной. И веру милую тотчас нашел Елецкой. Этот раз на мертвеца он не походит и чуть с ума ее не сводит. От Черномора знал о ней он много этих мелочей, в которых тайны роковые девицы видят молодые. В словах запутанных своих он намекает ей о них, и удивление, и смущение полна, горит она лицом, и вот выходит из терпенья. Я как обманутая сном. Скажите, ради бога, кто вы? Вы любопытны, как дитя. Итак, со мною, не шутя, вы познакомиться готовы? Нежданным именем моим я испугаю вас. Как скучно. Все шутки. Я не склонен к ним и остерег вас добродушно. Я дух, и нет глуши, жилья, где б я незримый не был с вами. Все чутким ухом слышу я, все вижу зоркими очами. Не бойтесь, слушаю, гляжу я с полной преданностью дружбы. Неожидаемые службы я вам догадливо служу. Однажды перед ваши очи я в виде смертного предстал. В ту пору сумрак летней ночи мне образ видимый давал. Вы узнаете? Ваши сказки? Ну, продолжите до утра. Смотрите, все снимают маски. Снимите же свою, пора. Не мне. Оставьте попечение, я не исполню ваш приказ. Лицо открыл бы я для вас, без выражения, без значения. Нет, нет, я вспомню веселей сей разговор непринужденный, почти нежданно уловленный счастливой маскою моей, чем взор холодного смущения, который на лицо мое вперите вы, когда ее сниму я вам из угождения. Нет, я б не мог его снести. Прощайте, я не здешний житель. В мою безвестную обитель я должен вовремя сойти. Елецкой тихо удалился, уж был у выхода, и зал совсем, казалось, покидал, но у дверей остановился. Еще в последнее желал взглянуть на Веру он и встретил ее невинный тихий взор, прочел в нем дружеский укор, мольбу немую в нем заметил и скинул маску. Вере зрим он был единое мгновенье. Толпа сгустилась перед ним, и он исчез, как привиденье. Глава четвертая. Когда из блеска жизни светской, в котором с верою своей на миг так близок был Елецкой, отшельник снова чуждый ей в своих стенах он очутился. Казалось грустному ему, что вновь, как узник, погрузился он в ненавистную тюрьму, из коей на одно мгновенье его исторгло сновиденье, и веры милый идеал с тех пор его воображенье еще сильнее волновал. Часы летучие мелькали и в темном сердце заставали все ту же думу, тот же лик. «Чего надеяться могу я?» — порою мыслил он, тоскуя. «Нет, заглушу сердешный крик». Напрасно. О единой Вере мечта в душе его жила, одна внимаема была. Когда бы мог, по крайней мере, свободно видеться он с ней, как всякий светский дуралей. И предан грустному томленью, досадой тайною язвим, Он ищет способов к сближению, но недоволен ни одним. Мысль, наконец, ему блеснула, душа в нем весело вздрогнула. «Прекрасно!» — шепчет. «Я решен! В театр они, сомненья нету, хоть раз поедут в зиму эту!» «Гей, Черномор!» Явился он. «Послушай-ка», — сказал Елецкий, — «подъезд у нас точь-в-точь соседский. Вход не походит ли?» «А что ж, веди поистине, похож». «Да что вам в этом?» «Пригодится. Незнание тьма, а знание свет. Предупреди, когда случится им для театра взять билет». Не слишком долго ждал Елецкий. Один предмет беседы светской, сердец чувствительных кумир, любимец лож, райка, партера, Жоко, влечет к себе весь мир. В театр сегодня едет Вера. Захлопотал Елецкий наш, кровь заиграла в нем живее, зовет людей найти скорее точь-в-точь соседский экипаж. Теперь смотрите, слушать слово, с ним у театра ближе стать. К подъезду прежде всех подать, крича «Карета Волховского!» Вмиг посадить господ, потом и привести ко мне их в дом. Давно громада городская покрылась ночи темнотой. Давно, прохожих окликая, раздался будочников вой. У моего повесы в доме, чтоб обмануть ему верней глаза ожиданных гостей, давно нигде нет света, кроме того покоя, в коем он один развязки приключения ждет, полный странного волненья. Невнятным стуком поражен кареты дальней, вспыхнет духом, вскочив к окну, приникнет ухом. Они! Неправда, стихнул гул, иль в переулок повернул. Вот, наконец, пред самым домом карета покатилась с громом, затрясся, зазвенел весь дом, и тишина тотчас потом. «Да светите, Бога ради!» — раздался в зале голос дяди, и наш услужливый герой к нему выходит со свечой. Гостям с притворным удивлением в глаза он пристально глядит. «Чему обязан?» — говорит. «Я вашим лестным посещением». Я осмотрелся, дядя. «Ба, какая странная судьба в чужом мы доме! Извините, обеспокоили мы вас. Домой уедем сей же час. Вы, негодяи, поглядите, куда заехал с вами я. Вот славно, странности какие, и люди у меня чужие. Карета, верно, не моя?» Елецкий мнение того же. Ужель? Да, так, на то похоже. Теперь и чуда в этом нет. В его карету сел сосед. Своим жильцам, мужчине с дамой, он дал ее в тот вечер самый. Уже эта баснь у шалуна была давно сочинена. Он разговор не опускает. Свой экипаж он предлагает доехать до дому. Пока садится, просит старика, осведомляется учтиво, с кем так случайно и счастливо он познакомлен. Боже мой, Иван Петрович Волховской! Елецкий давнего почтенья исполнен к гостю своему и безо всякого сомнения на днях представится ему. Пока беседу вел такую со старым дядей наш герой, он на племянницу молодую украдкой взглядывал порой. Бесценный взор он думал встретить, узнание думал в нем заметить. Напрасная надежда, он не на него был обращен. Дверь в глубине туманной зала внимание Веры привлекала. Под ярко-пурпурным платком оттуда... Смуглое лицом, сверкая черными глазами, блистая белыми зубами, глядела Сара. Взоры их Какая сила сопрягала, в соображениях каких мысль у обеих утопала? Елецкий, проводив гостей, был вне себя от восхищения. Ему не будет затрудненья в свиданиях с верою своей. Зачем же способ этот странный к знакомству с ней был избран им? Или он не мог путем другим достигнуть цели им желанной? Зачем со светом не искал он понемногу примирения? Он срок желанного сближения надолго этим отлагал. К тому ж, однажды свет оставив, свою вражду к нему ославив, он изменить себе краснел и вновь искать в нем не хотел. Но, может быть, причиной главной был дух природно своенравный, притивший завсегда идти ему по битому пути. Сей дух, который отступления незрелых лет его рождал, мог даже в годы размышления им обладать. И обладал. Конец 4 главы.